Глава 10. Чертов входит в кухню после меня. Я успеваю проверить верхние шкафчики, которые оказываются пусты. В доме никто не жил. Только современная система кондиционирования и спасает. Иначе бы тут был спертый воздух. А так, заезжай в любой момент. Идеальная чистота и столь же идеальное эхо. Я хлопаю нижними дверцами и ежусь от того, как гулко звучит каждый звук в полупустом доме. «Нашла!» Вскрикиваю радостно. Я вытаскиваю ярко-оранжевый чемоданчик. Его как будто принесли из кареты скорой помощи, даже страшно открывать. Там точно нет аспирина или валерьянки. А я, считай, только с ними имела дело. Мне вообще повезло со здоровьем. Я никогда не держала в руках рецепт, в котором было больше 3 строчек. А тут наверняка страшные вещи внутри. Я ставлю чемодан на большой стол, рядом с которым устроился Чертов. Он лишь кивает, показывая, что я нашла именно то, что он просил. Я больше не жду указаний. Отщелкиваю замок, быстро соображаю, как именно чемодан раскладывается, и двигаю его ближе к Чертову. Потом иду к крану и проверяю напор воды. Вода же точно понадобится? Вода идет. Сообщаю Чертову и снова возвращаюсь к нему. Еще нашла ножницы. Я ловлю его ладонь. Он хочет рывком сдернуть рубашку, хотя по лицу видно, что ему больно от каждого резкого движения. Да и не резкого. Можно же срезать. Говорю ему, запрокинув голову и не разрывая зрительного контакта. С этим я точно справлюсь. Не люблю видеть ножницы рядом со своим горлом. Я осторожно. Я начинаю с локтя. Тяжелое дыхание Чертова льется прямиком на мои скулы, пока я делаю небольшое отверстие, а затем распарываю шелковую рубашку до воротника. Я сама не верю, что у меня не трясутся руки, хотя судорожный возглас все-таки срывается с губ. «Оно только выглядит дерьмово», — говорит Чертов, осматривая рану. «Тут явно нужен врач». «Врач будет, но не сейчас. Нужно переждать». Он подбородком указывает куда-то в сторону. «Что?» «Я не понимаю его». «Мне нужно зеркало», — хрипит Чертов. «Посмотри в гостиной или принеси из машины. Можешь вырвать из салона». Я машинально киваю и разворачиваюсь на каблуках. Потом замираю и смотрю на Чертова, но он опережает мой вопрос. «Гостиная там». Он снова показывает подбородком направление. Я пулей вылетаю в соседнюю комнату, хаотично разглядываю помещение и только спустя пару секунд понимаю, что нужно не вертеть головой, как истеричка, а искать зеркало. Заставляю себя выдохнуть полной грудью и тут же замечаю огромный зеркальный витраж, встроенный в стену. Слишком огромный. К тому же нужна кувалда, чтобы достать его. Но следом в поле моего зрения попадает стеллаж с фоторамками. К счастью, вместо некоторых фотографий вставлены зеркала для красоты. То, что надо. Я срываю фоторамку с полки и возвращаюсь на кухню. Вижу, как Чертов бросает использованный шприц и оседает на стол. Он уже чем-то облил рану, кинув опустошенную упаковку под ноги, и успел сделать себе укол. Да, он точно не пропадет. Будет терять сознание, но все равно продолжит карабкаться из последних сил. «Зеркало». Я протягиваю ему находку. Подступаю ближе и незаметно выставляю ладонь, чтобы была страховка. На его лице проступили плохие тени вместе с бледной краской, поэтому мне кажется, что он вот-вот свалится. «Ты не удержишь меня». Чертов усмехается, опуская глаза на мою хрупкую ладонь. Он даже в таком состоянии все замечает. Буду только рада, если не придется проверять. Легкая улыбка касается моих губ. Это то ли нервное, то ли женское. Получается само собой. Моя сострадательная натура сильнее разума. Мне хочется как-то подбодрить его, да и себя заодно. «Мне нужно увидеть рану сзади», — бросает Чертов. «Ага». Я киваю, наконец догадываясь, для чего нужно зеркало. «Я сейчас. Так? Или выше?» Я отступаю еще на шаг и держу зеркало за спиной Чертова. Он оборачивается через плечо, чтобы поймать свое отражение. «Ближе», — подсказывает он. «Еще». Он замирает, сосредоточенно разглядывая выходное отверстие, а потом кивает и молча возвращается к аптечке. «Так что?» — спрашиваю у него. «Что там, чертов?» «Повезло. На вылет». «Но тебе все равно нужен врач». «Мне нужна перевязка и поспать». Он достает запакованный бинт из аптечки и скептически смотрит на него. Одной рукой тот действительно не управится. «Хотя можно только поспать», — заключает он и отталкивается от стола, чтобы пойти дальше. «Так нельзя. Ты закинулся обезболивающим и только...» «Послушай, Татьяна, я скоро отключусь. Дай мне отдохнуть. Потом я все исправлю. И не глупи, пока я буду спать. Ворота все равно никак не открыть. Даже если ты разобьешь об них машину». «Ты сам глупишь. Я беру из аптечки бинт. Я тебя все равно перевяжу. В крайнем случае дождусь, когда ты отключишься. Я не собираюсь сидеть в запертом доме с мужчиной, который задался целью истечь кровью». Интересно, в психологии существует термин «шоковая храбрость». Если нет, то пора придумать. Я испытываю что-то подобное. Да, я отдаю себе отчет в том, что передо мной Александр Чертов. Мужчина, у которого армия вооруженных людей, криминальная или полукриминальная империя. Тут я пока не разобралась. И которому ни в коем случае нельзя переходить дорогу. Но это не мешает мне смотреть ему в глаза и даже перечить. Что это, если не шоковая храбрость? Я сама не своя после перестрелки и вида открытой раны. В фильмах бутафорская кровь выглядит иначе, вообще все иначе. И чертов неправильный. Он должен быть грубым бандитом с животными замашками или самодовольным хамом, каким был Лавров. А он какой-то другой, не хочет вписываться в стандартный типаж. В этом смысле мне было немного проще с Лавровым. Я сразу занесла его в разряд подонков и понимала, что от него можно ждать только плохого. А с Чертовым черт ногу сломит. Он даже смотрит так, что не разобрать, что у него на душе. Вроде бы с холодом, но без презрения. И приказы отдает четким ровным голосом. У него вообще красивый голос. По-мужски красивый. Низкий и с бархатной подкладкой, которая добавляет весомости его словам. Хотя сейчас в его голосе становится все больше хриплых нот. Это от усталости. Ему действительно пора лечь. Поэтому я иду за ним в спальню, сжимая в ладони бинт и влажное полотенце. Чертов доходит до кровати королевского размера и буквально падает в нее. Я несмело подхожу ближе и вижу, как он заводит будильник на своих наручных часах. После он переводит взгляд на меня. «У тебя вся рука в шрамах». Я указываю подбородком на его оголенное плечо. «Поэтому ты такой хладнокровный. Не впервой?» Я только сейчас замечаю, что он все-таки порвал рубашку. Пуговицы вырваны с мясом, черные нитки торчат, а полы рубашки разошлись в стороны. Крепкое тело Чертова притягивает мой взгляд магнитом. Я откуда-то знаю, что найду на его груди еще шрамы, и не могу ничего поделать с любопытством. Веду взглядом по тугим кубикам его пресса и чувствую, как пересыхает в горле. В голову приходит лишь одно слово. «Машина». У Чертова фактура бойца, брутального и выносливого. И он явно многое пережил. На его мускулистом загорелом теле целая карта прошлого, которая обращалась с ним, как злая мачеха. «Только быстро», — выдыхает Чертов вместо ответа на мои вопросы. Он согласился на перевязку, уже что-то. Я сажусь рядом, стараясь не задеть его и занять как можно меньше места, и провожу полотенцем по предплечью. Рану не трогаю, только стираю следы крови. «Ты тоже ложись», — произносит Чертов, пока я разматываю бинт. «Ты бледная». «Это нервная». «Да, тебя скоро накроют. Ты сейчас держишься на адреналине, но это ненадолго». «Ты так уверенно говоришь?» «Я всякого повидал в жизни». С его губ слетает крепкое словцо, когда я задеваю рану. «Прости, я не медсестра». «Я уже заметил». Он кривится из-за боли. У тебя пальцы, как у палача. Я смотрю на чертова с осязаемой злостью, на что он прикрывает глаза. Я не то имел в виду. Значит, хотел сказать, что у меня нежные руки? Чертов усмехается и кивает, а потом накрывает горячими пальцами мою ладонь. Тут сильнее, не бойся. Подсказывает он. Я вздрагиваю от неожиданности, но чертов этого не замечает. Он надавливает жестче, переплетая наши пальцы, и помогает мне затянуть узелок. Он выдыхает с хрипом, потому что ему приходится двигаться и тревожить рану, а я вдруг совершенно теряюсь. Я оглядываюсь по сторонам, пытаясь найти, чем обрезать бинт, и так и застываю. Только чувствую сильные пальцы чертова, которые до сих пор держат мою ладонь. «Уже, да? Накрыло?» — доносится голос чертова. «Иди сюда». «Нет, я пойду». «Ляг рядом». Он надавливает голосом. «Я ничего не сделаю. Я ничего не сделаю». «Мне просто плохо от вида крови. Да, дело в этом. Мне правда лучше уйти. Я собираю все силы, чтобы встать на ноги. Чертов разжимает ладонь, отпуская меня. Тогда я поспешно разворачиваюсь и иду к двери, которую оставляю открытой. Меня действительно пошатывает, словно приходит запоздалый шок. Или что со мной?»